следует юридическая школа, которая уходит классицизм еще дальше, она уже от Карамзина начинает уходить. Вот. А тут как будто, значит, сделано два шага вперед. Русская литература параллельно, поэзия декабристов сделала три шага назад, вернувшись к традициям классицизма, который был аж до Карамзина. Уже есть чему удивиться, правильно? И о чем подумать. Но не менее интересно и странно второе. С чем соседствует, тесно соседствует, и, видимо, связано как-то, эта тенденция к поэзии декабристов. Она связана с отчетливым совершенно стремлением к народности искусства. Так этим словом тогда называли национальную самобытность. То, что они называли народностью, позднее стали называть национальной самобытностью. Вот именно стремление к национальной самобытности очень сильно выражается в поэзии декабристов. Они теоретизировать об этом начинают поздно, в первой половине 20-х годов, но очень интенсивно. Очень интенсивно. Вот наиболее яркая мысль о необходимости национально-самобытной поэзии, о важности этого качества для нее, решающей важности этого качества для поэзии, писал Евгений Кюхельбекер наиболее ярко в своей статье о направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последние десятилетия. О направлении, ну, о направлении нашей поэзии сделать это. О направлении нашей поэзии, ну, я полностью скажу, особенно лирической, в последние десятилетия. Хотя это три знаменитых годовых обозрения русской литературы, написанной Александром Бестужевым. И к этому можно добавить кое-какие статьи Рылеева, Ареста Сомова, тоже третьекабристского декабриста. В общем, это целое такое направление русской мысли, которое требует, эстетической мысли русской, которое требует вот именно народности от искусства. Ну, в этом же духе писал Грибоедов. Вот, в этом же духе писали еще некоторые люди, которых Тынянов относил к младоархаистам. В общем, это целое направление вот такой русской эстетической мысли. Значит, народность, народность, народность. И декабристы за нее. Когда же начнем мы писать прямо по-русски? Это фраза в Кюхельбекере. Что тут странного? А странно, что это соседствует с классицизмом. Потому что, вообще-то говоря, во всех европейских культурах основных обнаружилась несовместимость этих двух начал. Эстетики классицизма и стремления к народности. Они сосуществовали недолго, потому что были враждебными другими. И вправду, классицизм как теория, как теоретическая эстетика, собственно говоря, не предполагает стремление к национальной самобытности искусства. А вы как часы еще? Не часы. Когда 5 минут останется, скажите мне. Значит, не предполагал стремление к национальной самобытности искусства. Наоборот, классицизм настаивал на универсальности основных законов искусства, на универсальности эстетического идеала. На универсальности вот таких оптимальных решений всех эстетических проблем. Классицизм, как известно, на первый план выдвинул античные идеалы. Античное искусство как воплощение идеала. Но, как верно заметил тот же Буковский, классицисты не воспринимали античность как культуру определенного двух определенных конкретных народов, живших в определенное конкретное время. Они воспринимали это вообще не как что-то конкретное, а как воплощение некоего абстрактного совершенства. То есть, можно сказать, классицисты исходили из того, что для любой эстетической проблемы существует только одно абсолютно правильное решение. И коль скоро такое решение уже найдено, остается лишь подражать. этому уже найденному решению, возможно, более совершенно, можно даже соревноваться. То есть вначале здесь действительно классицизм ранний просто требовал подражания античности. Хотя классицизм поздний уже заговорил о состязании с античностью. Но, значит, соревнование это предполагалось вести по этим правилам, которые античность уже установила на основании тех универсальных законов, которые обнаружила и воплотила античная культура. И вот действительно античность воспринималась как некий абстрактный идеал совершенства. И естественно, что тут искать, какие-то национальные варианты. Они реально, они, конечно, были. Реально они были, по неволе. Получалось не так, у французов неволе, по неволе получалось не так, у немцев не так, как у французов, по той простой причине, что они не французы. И среди немцев не было ни Корнеля, ни Рассина, ни Вольтера, ни Ля Фонтена. Вот. Соответственно, у англичан получалось по-другому, у итальянцев получалось по-другому. Ну, потому что в анекдоте, кто рассказывает, что Петров там говорит, что там больше не получилось, как у Пудовкина, или как у Эйзенштейна. Говорит, мальчик не бойся. Как у Пудовкина не получится, как у Эйзенштейна тоже. Не получится, не выйдет. Но там еще не выходило. А по-своему как все выходило. Вот. Но теории, в принципе, в принципиальной своей основе, классицизм настаивал именно на универсальности эстетического идеала, на универсальности образцов и принципов современности. И это держалось примерно столетие. Классицизм утверждается, начинает утверждаться во Франции в 60-е годы 17 века, а в 60-е годы 18 начинается крутой поворот. Ну, связан он был конкретно, так сказать, фактически с деяниями некоего Макферсона. Макферсон – это был шотландский школьный учитель, который по совместительству был футуристом-любителем. В качестве такового собирал, записывал гельский фольклор. То есть фольклор вот этих самых кельтов, которые жили в Бельной Шотландии, переводил на современный язык. И однажды, не удержавшись от соблазна, опубликовал, ну, я уже забегаю на фольклор, публиковал отрывки из древних стихотворений древнего шотландского барда Осиана Кельтского, из которого имеет сенсационный успех. Затем, ну, переводы, в своих переводах, естественно, в современный английский язык. Вот затем он, значит, опубликовал несколько поэм Осиана. Это была еще большая сенсация. Вся Европа была потрясена, это произошло в 1760-м, потом в 63-м, 64-м, 65-м поэмы появляются Осиана, все в полном шоке. Вот. Потом оказалось, конечно, это, собственно, сразу уже возникло подозрение, что он, значит, свои подражания выдает за переводы. То есть на самом деле он просто сочинял за Осиана его поэмы и стихотворения. Но поскольку он, значит, действительно гельский фольклор знал, неплохо, что он как-то не лишён был таланта, по-видимому, литературного. Что получилось у него довольно здорово. А главное, вот тут вот без мистификации, может быть, не получилось. Если бы он действительно себя... Ну, непонятно, где бы у него взялась решимость. Что это все резко расходилось с представлениями об эстетическом совершенстве. А тут что такое, каким должно быть искусство. Каким должно быть... Что такое прекрасное, что такое совершенство, красота, гармония. Все расходилось. А так вот, выдавая себя за Осиана, спрятавшись за него, он посмел это сделать. А люди это восприняли как заслуживающее серьезного к себе отношения. Не какой-то там шотландский учительишка там написал. Вот это брат, который жил больше тысячи лет тому назад. Конечно, это не то, что Гомер. Гомера Осиана отличает еще несколько тысяч лет отделяет. Но в конце концов, все, что больше тысячи, это уже все равно несоизмеримо с нашим человеческим опытом. Даже я думаю, больше ста, наверное. Потому что тысячи-то это, наверное. Вот, короче говоря, Осиан был окружен обаянием и экзотическим обаянием, очередным экзотическим обаянием и авторитетом древности.